Глава вторая. По пути домой Конни и Пауль придумывают, как бы им поинтереснее преподнести родителям информацию про школьный обмен. «Давай их просто спросим», — предлагает Пауль. Конни косо смотрит на него. Если бы все было так просто. Они прощаются, и Конни как раз собирается закатить свой велосипед в гараж, как парадная дверь соседского дома распахивается. Якоб и Мари, младшая сестра Пауля, выбегают на улицу. «Конни, где тебя носит?» — возмущается Якоб. «Я жду тебя целую вечность!» Конни подходит к брату и ласково ерошит ему волосы. «Да быть такого не может!» — смеется она. «Ты же тоже в школе был. А что ты делаешь у соседей? Мама еще не вернулась». Госпожа Хаузер выглядывает из-за угла. «Ваша мама немного задерживается, она только что звонила». «Мы должны поставить кипятиться воду для макарон», — объявляет Якоб, а потом шепотом добавляет. «Когда мы займемся подарком?» «Попозже», — шепчет ему Конни. Она машет на прощание Паулю и благодарит госпожу Хаузер. Потом вытаскивает из рюкзака свой ключ. Вскоре она стоит на кухне вместе с Якобом и наливает воду в большую кастрюлю для макарон. Прежде чем поставить кастрюлю на плиту, она добавляет в воду немного соли. «Когда мама после обеда приляжет отдохнуть, мы сможем смастерить подарок», — говорит она Якобу. «Договорились?» Якоб недовольно морщит нос. «Ну ладно», — ворчит он. «Но если она что-нибудь заподозрит, виновата будешь ты». «Да, я знаю», — смеется Конни. «Старшие сестры всегда во всем виноваты. А теперь помоги мне нарезать помидоры». Когда мама Конни приходит домой из поликлиники, где работает педиатром, в кастрюле уже бурлит вкусный томатный соус, а макароны дымятся в дуршлаге. Мама принюхивается и удивленно восклицает. «Боже мой, вы уже все приготовили!» Якоб гордо расправляет плечи. «Конечно! А ты как думала? Помидоры я нарезал!» «Спасибо большое, мои любимые. Мне жаль, что я задержалась. Но в поликлинике настоящий аврал. Столько пациентов!» Мама целует сначала Якоба, а потом Конни. «Зато завтра у меня выходной!» «Еще не хватало, чтобы ты работала в свой день рождения!» Конни заговорщически подмигивает Якобу. Он подмигивает в ответ. Макароны получились отличные. Конни с удовольствием уплетает вторую порцию. Информационные материалы про школьный обмен она положила рядом с маминой тарелкой. Так мама точно заметит. Но госпожа Клавиттер лишь мельком окидывает их взглядом. «Что это?» — спрашивает она. «Прочитай сама», — бормочет Конни с набитым ртом. «Это может подождать?» — спрашивает мама. «Макароны уж больно вкусные». «Положить еще!» Якоб вскакивает, но мама отмахивается. «Нет, спасибо». Она берет один проспект. «К вам в школу приедут англичане?» Конни быстро кивает. «Да, это так здорово!» «Почему?» Якоб накручивает макароны на вилку и кладет в рот, причмокивая. «Что они здесь забыли?» Конни хмурится. Якоб ничего не знает про школьный обмен. Он ведь только в первом классе. «Они будут ходить вместе с нами на уроки», — объясняет она. «И знакомиться с жизнью в Германии». «Это глупо!» Якоб качает головой. «Вовсе нет», — вмешивается мама. «Как раз наоборот». Она отодвигает тарелку и с интересом просматривает информационные материалы. Конни откладывает вилку и изо всех сил скрещивает пальцы на удачу. «И?» — наконец спрашивает она. «Что ты думаешь?» «Здорово», — отвечает мама. «Когда я училась в школе, то провела полгода во Франции, а позднее меня в Германии навестила француженка, у которой я жила. И мы по сей день пишем друг другу письма. Клэр — моя очень хорошая подруга. Школьный обмен — это восхитительно». Конни от удивления открывает рот. «Ну, конечно, мама же так часто рассказывала про свою подругу-француженку. И еще все эти письма из Франции. Но Конни не знала, что они дружили со школьных времен и ездили друг к другу по обмену». «Значит, ты согласна?» — взволнованно спрашивает Конни. «Одна из девочек сможет остановиться у нас?» «Погоди», — говорит мама. «Не все так просто». «Если Конни получит одну школьницу, то я тоже хочу», — возмущается Якоб. Развеселившись, Конни смотрит на брата. «Ты еще слишком мал для такого». «Неправда». «Правда». Мама потирает лоб. «Давайте сначала уберем со стола и немного отдохнем». Она поворачивается к Конни. «Мы поговорим об этом позже, хорошо? В спокойной обстановке и, главное, вместе с папой». «Ладно, хорошо», — вздыхает Конни. По крайней мере, мама не отказала сразу. Это уже неплохо. И кроме того, они с Якобом должны смастерить ей подарок. Мама встает из-за стола и хочет собрать грязную посуду, но Якоб опережает ее. «Приляг на диван и почитай газету», — великодушно предлагает он. «Мы с Конни сложим все в посудомойку, а потом пойдем наверх играть в «Приятель, не сердись». «Ну-ка, признавайся, что ты натворил?» — спрашивает мама. «Или я ошиблась датой, сегодня мой день рождения?» «Ничего подобного», — смеется Конни. «Но ты все равно можешь прилечь и отдохнуть». «Давай, иди, отдыхай», — торопит Якоб, подталкивая маму к двери. Конни закатывает глаза. Якоб действительно немного переигрывает. Если он будет продолжать в том же духе, мама точно что-то заподозрит. Конни незаметно наступает брату на ногу. «Ой, ты чего?» — взвизгивает он. Конни предостерегающе поднимает брови, но мама уже взяла газету и не обращает на них внимания. Со скоростью света Конни закидывает посуду в посудомоечную машину. «Готово!» — кричит она и подает Якобу знак, чтобы он шел на второй этаж. Якоб ухмыляется и бежит вверх по лестнице. Конни следует за ним, предварительно убедившись, что мама лежит на диване в гостиной. Час спустя они удовлетворенно рассматривают совместную работу. 12 прекрасных фотографий, по одной на каждый месяц в году, на цветном картоне, с аккуратными подписями Конни и красочными рисунками Якоба. На лбу у Якоба роскошное пятно краски небесно-голубого цвета. «Думаешь, ей понравится?» — спрашивает он. «Конечно!» — Конни кивает. «Календарь, сделанный своими руками, — это прекрасный подарок и, к тому же, уникальный. Такой не купишь в магазине». «Календарь действительно идеальный», — думает она. «Осталось его упаковать». Конни осматривает свою комнату. Они с Якобом повергли ее в хаос. Но где-то посреди этого бардака должна лежать красивая подарочная бумага, которую Конни купила по этому случаю. Якоб вытаскивает из-под стола рулон в цветочек. «Ты это ищешь?» — усмехается он. Конни улыбается в ответ. «Так точно, умник! Ты случайно не знаешь, куда запропастился скотч?» Пока Конни обрезает бумагу, Якоб роется в ящиках стола. «Нашел!» — наконец объявляет он. Чуть позже календарь красиво упакован. Конни делает несколько бантиков из эластичной ленты и приклеивает их на бумагу. «Классно!» — говорит она. «Не хватает только цветов. Но их мы соберем завтра утром, чтобы они были красивыми и свежими. Я разбужу тебя минут за 15 до того, как проснется мама, хорошо? Мы все успеем». «Хорошо!» — Якоб кивает. «Блин, это правда круто! Мы сразим маму на повал!» Конни встает и выталкивает брата из комнаты. «Да, я тоже так думаю», — говорит она и смотрит на часы. «Но сейчас мне нужно идти. Я договорилась встретиться с Анной и еще парой друзей.